Глава 9. Я нажал кнопку на айфоне, изображение остановилось и звук выключился. Соня сделала долгий глоток из бутылки с водой, стоявшей на ее столике. Я взглянул на нее. «Извините, Соня, я этим вам не наскучил?» «Ну что вы!» — она улыбнулась. «Совсем наоборот. Это было восхитительно. Я молчу потому, что вы заставили меня всерьез задуматься. Я сейчас была в Барселоне на семинаре по высшему руководству и управлению, куда меня послала моя компания. Это было что-то невероятное, но все же мне кажется, то, что я услышала за последние 30 минут, полезнее всего, что я узнала за 3 дня на этом семинаре». Она убрала наушники и протянула мне телефон. «А откуда Томас взял эти идеи?» «Одна из вещей, которые я узнал о Томасе в самом начале нашего общения, одна из тех простых вещей, которые он делает и которые делают его прекрасным руководителем, заключается в том, что он постоянно учится. Когда он видит в другой компании что-то, что ему нравится, он внедряет это у себя. Многое из того, что он делает, это его идеи, но многое заимствований. Например, это была идея Томаса, что он и люди, которых он берет на работу в свои компании, будут тратить время только на те дела, которые реализуют их цель существования и большую пятерку для жизни». Соня перебила меня. «Что за большая пятерка для жизни?» «Ах, да, простите, это дополнение, которое Томас добавил к своему методу и философии цели существования. Придержите в уме эту мысль о большой пятерке для жизни на пару минут, и я расскажу вам всю историю, если хотите». «Ладно». «Итак, как я говорил, это была идея Томаса, что он и люди, которых он нанимает, будут тратить свое время только на то, чтобы им платили за дела, которые приносят им удовлетворение. Вопрос заключается в том, что он может сделать, чтобы учредить этот принцип как часть культуры своей компании. И часть этого решения он обнаружил в индустрии развлечений. Он был в гостях у своей подруги, которая работает в мире Диснея. И она упомянула, что всех, кто работает в Disney Company, называют не просто служащими, их называют членами актерского сообщества. Вот в чем заключается идея. Поскольку компания Disney бизнес развлекательный, все, кто получает жалование, являются частью шоу. У каждого из них в любую минуту есть шанс воздействовать на переживания и впечатления гостя. Допустим, кто-то из работников мира Диснея идет по своим делам и видит, что один из посетителей хочет сделать фото. Так вот, если бы работник был служащим, и ему платили за кабинетную бухгалтерскую работу, или за то, что он вытряхивает мусорные баки, или за руководство финансовым отделом, он, наверное, просто прошел бы мимо, не останавливаясь. Но поскольку все эти люди — члены актерского состава и участники шоу, за какую бы работу в основное время им не платили, от них ждут, что они спросят посетителя, не хочет ли тот получить свое фото на выбранном фоне, а потом сами фотографируют его. Соня кивнула. Это интересно. Да к тому же эффективно. Так что Томас взял этот прием на вооружение. Он использовал свою философию пути, чтобы помочь создать в умах своих людей картинку того, что значит быть членом его компании. Он решил, что поскольку люди в его компаниях совершают общее путешествие, для них будет иметь гораздо больший смысл думать о себе и друг о друге не как о служащих, а как о попутчиках. Соня снова кивнула. «И как? Помогло?» «Могу представить. Некоторые скептики в моей компании посмотрели бы и решили, что это глупо или бессмысленно». «Это определенно помогло. И помогает по-прежнему. Слова — мощная штука. Они либо поддерживают нас, либо ставят палки в колеса». Одна из любимых цитат Томаса — высказывание книжного персонажа, который говорит: «Если мы говорим одни и те же слова достаточно часто, даже наш разум начинает верить, что они правдивы». Позиция Томаса — почему бы в таком случае не говорить себе что-то позитивное, а непосредственное или тем паче негативное? Я не знаю ни одного человека, у которого вызвало бы позитивную реакцию слово «служащий». В лучшем случае эмоциональная реакция у него бывает средней, никакой. А попутчик — это понятие люди воспринимают положительно и хотят быть сопричастными. Кроме того, Томас обнаружил, что это прекрасный механизм отсева. Как правило, люди, которые считают концепцию попутчика в сопоставлении со служащим глупой, готовы тратить время на работу, которая их не удовлетворяет, Томасу в его компаниях не нужны люди такого типа. Это плохо сказывается на духе и снижает продуктивность. Соня удивленно посмотрела на меня. Продуктивность? Это слово кажется мне слишком ориентированным на прибыль для человека, который вроде бы сосредоточен на более мягких сторонах бизнеса. Вы только что произнесли слова «мягкие стороны бизнеса»? Соня неуверенно подтвердила. Да. Я кивнул и улыбнулся. Ладно. А что такое? Соня невольно ответила улыбкой. «Ведь так это называют? Ну, вы понимаете, мягкие навыки, человеческие качества. И кто так это называет?» «Не знаю». Она рассмеялась. «Но вы же знаете, о чем я говорю?» Я наклонился к Соне. «Хотите узнать секрет?» Она снова рассмеялась. «Конечно». «Все стабильные прибыли связаны с человеческими качествами. Они неотделимы друг от друга, и уж точно нет речи ни о какой мягкости. И я это вам докажу.